Они проснулись одновременно, потому что прямо над ними послышались чьи-то гулкие и тяжелые шаги. Аня открыла глаза и сразу же увидела перед собой тусклую лампочку на потолке. Лампочка покачивалась в такт раздававшимся звукам, что показывало, что на крыше дома ходит очень большое существо. «Что это?» — спросила она маму. Мама тоже, не отрываясь, смотрела на потолок. «Эта черная свинья идет за нами!» — громко и торжественно объявила вдруг Маша. «Настал наш последний час. Готовьтесь к смерти!» «Маша, что ты такое говоришь?» — воскликнула мама. Маша посмотрела на мать безумными глазами и вдруг расхохоталась хриплым старушачьим голосом. «Ха-ха-ха! Вам ни за что не уйти от меня! Не уйти, не уйти!» Тогда мама схватила Машу за плечи и стала изо всех сил трясти ее. «Сейчас же отпусти! Отпусти мою дочь! Ты слышишь? Отпусти ее!» Она так сильно трясла Машу, что голова девочки безвольно моталась из стороны в сторону. Мне показалось, что сейчас голова у Маши оторвется и упадет на пол. «Мама, прекрати!» — закричала она. И мама перестала трясти Машу и прижала ее к себе. Младшая дочка посмотрела на нее испуганным взглядом. «Мама, что это?» — спросила она уже своим голосом. «Где?» «Там, за стеной». Только сейчас мама и Аня обратили внимание на то, что тяжелые топающие шаги раздавались теперь не над ними, а за стенами. Что-то тяжелое и грузное вытерлось о стену. Было слышно, как заскрипели рамы и жалобно звякнули оставшиеся целыми стекла. «Снова она!» — жалобно пискнула Маша. «Я больше не могу! Прогоните ее!» Тут мама спрыгнула с кровати, снова схватила в руки топор и подбежала к окну. Она ударила обухом по ставням и закричала. «Ну иди же сюда! Иди, тварь! Я жду тебя! Чего же ты не идешь?» Она была похожа на разъяренную тигрицу. Шум за стеной сразу же прекратился. Снова стало тихо. Только продолжала покачиваться из стороны в сторону лампочка. И свет от нее освещал то лицо матери, то лица ее дочерей. Все трое смотрели друг на друга затравленными взглядами. Вдруг что-то сильное и мощное ударило снизу. Ударило в пол, да так сильно, что дом тряхнуло, отчего мама, не сумев удержать равновесие, даже села на пол. Последовал еще один удар. Теперь он был в том месте, где стояла кровать. Девочки почувствовали, как их поднимает вверх, и закричали. Третий удар был в центре комнаты, там, где находилась квадратная крышка люка от погреба. Удар пришелся прямо в крышку, и погреб распахнулся, словно открылась черная пасть, из которой повеяло ледяным смрадом. А еще из погреба потянулся сизый туман. Несколько секунд они в оцепенении смотрели в черноту погреба, а потом вздрогнули, потому что услышали, как внизу кто-то тяжело пыхтит. Этот кто-то как будто очень устал и очень торопился, и он очень хочет выйти наружу, подняться и посмотреть на тех, кто здесь наверху. И вот это пыхтение становилось все более близким и громким и нетерпеливым, а потом к нему присоединилось похрюкивание и подвизгивание. А затем за край пола схватились две костлявые зеленые руки с неестественно длинными пальцами и острыми загнутыми когтями. Когти впились в деревянные доски, застучали по ним. А затем стала появляться лохматая голова. Но девочки не успели рассмотреть ее, потому что в этот самый момент мама вскочила с пола, подбежала к погребу, схватила крышку и с грохотом опрокинула ее на место. Сильно грохнуло, но все равно был слышен хруст костей на пальцах, когда по ним ударили доски. А потом раздался визг, страшный, пронзительный и невероятно громкий. Это кричало существо, которое пыталось выбраться из погреба. А еще кричали от ужаса Аня и Маша. Девочки свалились на пол и теперь стояли на коленях, крепко обняв друг друга и глядя вниз. Крышка погреба вдруг стала прыгать, и оттуда послышались хриплые и непонятные проклятия. «Пошла прочь!» — закричала мама и стала прыгать по крышке, чтобы вставить ее на место. Наконец ей это удалось. Крышка встала в пазы пола. Мама стерла с лица пот и стала лихорадочно осматриваться, ища, что бы можно продеть в железные скобы. В крышку снова ударила снизу. Она чуть было не открылась снова. Маме пришлось прыгнуть, чтобы ответным ударом вернуть все на прежнее место. Затем она не придумала ничего лучшего, как продеть в скобы топорище. Так что, когда раздался третий удар, то крышка слегка вышла наверх, затем ее остановил топор. Наступила тишина. Мама сделала шаг назад и отступила к печке. Теперь у нее не было оружия. Впрочем, папе оно не помогло. Но тут пол затрещал и заскрипел всеми досками. Из погреба снова стало рваться отвратительное существо. Оно рычало, словно голодный лев, ревело, как медведь, и стонало, как ночная сова. Оно наносило удар за ударом. Удары становились все сильнее и сильнее. В конце концов, они становились такими мощными, что скобы стали медленно вылезать из досок, и между полом и крышкой стала появляться черная щель, которая с каждой секундой становилась все шире и шире. Затем в ней вспыхнули два знакомых круглых глаза. Они в упор смотрели на девочек. Девочки, не отрываясь, смотрели на эти глаза. И на какое-то время они перестали смотреть на мать, только жалобно кричали: «Мама!». Они не видели, как за спиной матери вдруг стало освещаться багровым светом нутро печки. Мать этого тоже не видела, потому что стояла к печке спиной. К тому же она смотрела на прыгающую крышку и лихорадочно соображала, что делать. Но ничего не придумывалось, и женщиной овладевало отчаяние. А Аня и Маша тем временем уже видели не только глаза, но и отвратительное лицо, черное, с кривым носом и острыми акульими зубами. Ведьма смотрела на девочек и смеялась. «Откройте!» — заверещала она. «Выпустите меня! Тогда я вам обещаю, что вы умрете без мучений, иначе...» И она в очередной раз ударила прямо головой в крышку погреба. Топорище выскочило из пазов, и топор провалился вниз, в подполье. «А теперь попрощайтесь со своей мамочкой, милые доченьки!» Вдруг торжествующе захохотала ведьма. От удовольствия она захрюкала, и на мгновение ее ужасное лицо превратилось в еще более омерзительную свиную морду. Скажите ей «пока, мамуля». Только тогда девочки оторвали от нее взгляд и посмотрели на мать. И закричали от ужаса. Мама стояла неподвижно, с расширенными пустыми глазами. Руки она расставила в стороны, словно готовилась упасть на пол. А за ее спиной печь, превратившаяся в какое-то ужасное, вовсе даже и не похожее на творение рук человеческих, а на какую-то чудовищную машину с огромной квадратной пастью. Пасть эта открывалась все шире и шире и приближалась к маме. «Мама, беги!» — разом закричали девочки. Они даже вскочили на ноги и, забыв про страх, устремились к ней. Но было уже поздно. Черная печь раскололась надвое, широко разошлась, затем надвинулась на маму и словно сошлась. Потом вернулась обратно. На том месте, где только что стояла мама, никого не было. Ведьмина печь поглотила ее. Теперь только огонь полыхал в ее жерле, а затем погас и он. Ведьма тоже исчезла. Только кривая крышка, выбитая из петель, валялась рядом с черным проемом погреба.